А ведь он даже предъявить мне ничего не может, поскольку взлом камеры хранения – это уголовное преступление. Конечно, задержание различных бандитов вместе с предварительным избиением тоже является противоправным поступком, но БЭЦ не трогает законопослушных граждан, к которым я с недавнего времени отношусь. Мне прям любопытно, что он думает насчет всей этой ситуации. Хотя шутка Джея была немного обидной, и появившийся кейс был довольно подозрительным, мысли Брюса Уэйна на данный момент занимала совсем другая вещь. Глядя на пришедшую парочку, которая практически не отлипала друг от друга, мужчина обдумывал эффективность написанного алгоритма. Именно из-за этого он вчера весь день был занят, проверяя работу программы на отснятых ранее видео. В тестах она показала себя довольно неплохо и сегодня отработала идеально, хотя полностью доверять ей супергерой все же не спешил. Как оказалось, зря, поскольку подрываться с кровати после бессонной ночи, чтобы понаблюдать, как твой старый враг приятно проводит время в компании девушки, одетой в пикантный наряд, это совсем не то, на что рассчитывал миллиардер. Присутствие Харлин Квинзель в гостиной особняка Уэйнов тоже немного напрягало, но не выгоняет же гостей, Альфред после такого точно расстроится, ведь он уже столько всего запланировал и даже успел предварительно договориться с некоторыми людьми. Обижать человека, заменившего семью, Брюсу совершенно не хотелось, так что надо просто смириться. К тому же мужчине есть чем себя занять. Нанятая Уэйн Биотех Памела Эйсли показывала поразительную эффективность в плане расчистки и озеленения загрязненных территорий, поэтому, пока есть возможность, надо подобрать подходящую работу для Дриады. Джей и Харли хоть и держали зеленую защитницу в узде, но увеличивать количество мета в городе пока что не входило в ближайшие планы супергероя, особенно учитывая возросшую активность подручных пингвина в районе Блэкпорта и Старых Доков. Мистер Аркхем, от созерцания сосредоточенного хозяина особняка в попытке прочесть его мысли, меня отвлек негромкий голос дворецкого: вот смета планируемого торжества, надо, чтобы вы все еще раз проверили, может быть захотите добавить что-нибудь от себя, но я должен сразу предупредить, большие торты попадают под запрет. Нет проблем, я и не собирался ничего добавлять, решившись полностью положиться в этом вопросе на Альфреда. Один черт, доступный бюджет не резиновый и даже сэкономленные $2842, если верить итоговой сумме, не особо скрашивают общую картину. Эх, и чем его не устраивают большие торты? Можно ведь внутрь стриптизершу посадить или пару бандитов с автоматами. Ха-ха, это действительно будет большой сюрприз. Я встряхнулся. Блин, и почему мне постоянно какая-то фигня лезет в голову? Издав короткий смешок после сглаживания эмоционального пика, я погрузился в записи. Прекрасно, тогда я принесу чай. Пожилой мужчина встал и бесшумно направился к выходу. Харли подсела поближе, решив помочь мне, и первым делом она взяла несколько распечаток с информацией о нанятом персонале. Глядя на всю эту макулатуру, я не мог не восхититься проделанной работой, вот только возникает вопрос, почему нельзя было оформить все в электронном виде? Тут же сотня страниц, не меньше, и теперь мне их все надо добросовестно посмотреть. Эх, можно, конечно, и быстро пролистать, но мне не хотелось обижать Альфреда. Он прикольный мужик и только благодаря ему получилось уломать Брюса на благотворительный ужин. Думаю, если бы я попытался устроить нечто подобное в клубе «Айсберг», то влетело бы мне все это в копеечку и пришлось бы самому заниматься всем этим с нуля, либо оплачивать работу более компетентных людей, что тоже недешево. «О, а я его знаю», – произнесла моя спутница, сбивая концентрацию и заставляя отвлечься от меню с закусками. «Это тот хмырь, который пытался попасть в нашу банду 4 месяца назад, но тогда был жесткий конкурс, и мы его не взяли из-за дебильного смеха. Она сунула мне под нос анкету с фотографией какого-то щуплого паренька, которого собирались нанять в качестве официанта. Теперь идея с небольшим досье на каждого участника мне не кажется такой уж глупой. Позволь взглянуть», — попросил Брюс Уэйн, бесшумно подойдя к нашей парочке. «Надо же, кто заговорил». Миллиардер, одевающий по ночам латексный костюм и охотящийся за мужчинами бандитской наружности. «Держи». Блондинка передала распечатку, переключившись на следующую анкету. Ей Уэйн тоже не особо понравился, потому что вся его речь при встрече ограничилась лишь формальным приветствием, а после этого он просто сидел, пялись на нас, практически не мигая и нагоняя жути. «Надо это исправлять, Брюс». Я постарался принять суровый и серьезный вид под стать быцу, который, видя мой настрой, стал еще более собранным. «Будь проще, а то чувство, будто ежика сейчас родишь». Посверлив взглядом мою улыбающуюся физиономию, мрачный мышь развернулся, и в этот момент Харли показала ему язык, закатив глаза, оттянув левое веко. Я был с ней полностью солидарен в этом вопросе. Вернувшись на свой диван, миллиардер раскрыл ноутбук и принялся что-то быстро печатать, сверяясь с анкетой, периодически хмурясь. Моя любимая в это время решила разместиться поудобнее, для этого она сняла обувь и легла на диван, использовав мои колени в качестве подушки. Черт, это хотел сделать я, но меня опередили. Ладно, у меня есть неплохой утешительный приз. Свободная рука начинает поглаживать светлые мягкие шелковистые волосы девушки. Царившая тишина нарушалась лишь шуршанием страниц, да тихим голосом моей помощницы, сомневающейся в некоторых пунктах, вроде кабачковой икры в меню. Прошу, Альфред, как всегда, появился бесшумно, поставив поднос с чайным сервизом на поверхность невысокого столика у дивана, где не было записей. В последний момент мне удалось сдержать прыжок. Чертов ниндзя, нельзя же так пугать людей. И если я к внезапным появлениям уже успел привыкнуть за пару посещений, то вот моя верная спутница не обладала таким же хладнокровием и невозмутимостью, как у меня, твою мать. Девушка из положения лежа стартанула за ближайшее кресло, повалив его на пол, чтобы спрятаться. Аккуратно выглянув, она увидела спокойного дворецкого, разливающего чай. «Упс, извините». Блондинка встала и подняла упавшую мебель, вернувшись ко мне под бок. «Хорошо еще, что в гостиной ковры толстые и мягкие, а то расфигачила бы спинкой дорогой паркет или же саму спинку, и вместо благотворительного вечера пришлось бы оплачивать ремонт антиквариата. Хотя нет, я уже советовал этому бриташке насчет колокольчиков или шуршащей одежды, так что он сам себе злобный Буратино, раз не последовал моему совету. Вы вторая, мисс Сквинзель, кто отреагировал столь бурно на мое появление, так что ничего страшного», спокойно ответил седой мужчина, продолжая разливать чай. «Ау, а кто был первым?» «Мистер Аркхем, он смог допрыгнуть до люстры и зацепиться за нее», с улыбкой произнес Альфред. «Аво», Харли подняла голову, оценивая расстояние. «Фига, мистер Джей высоко прыгает. Боюсь, что нет, у меня складывалось чувство, что мужчину забавляет вся эта ситуация. Он немного не долетел, но сумел зацепиться за нее подарком мастера Брюса». «Подарком?» – переспросила девушка, подозрительно посмотрев на меня. На автомате мой взгляд упал на восстановленную трость. «Погодите-ка, разве вам ее не Бэтмен подарил?» «Стоп», судя по задумчивым взглядам блондинки, которая смотрела то меня, то на напрягшегося хозяина особняка, а временами и на болтливого Альфреда, все сказанное не прошло мимо ее внимания. «Не берите в голову», — попытался отвлечь Харли дворецкий, но было уже слишком поздно. «Не может быть, Брюс Уэйн, это Бэтмен». Моя спутница с шоком посмотрела на миллиардера, потом на окружающее богатство в комнате, зацепившись взглядом за картину с изображением семейного портрета четы Уэйнов. Уже через секунду удивление и шок полностью пропало из глаз моей милой помощницы, и она спокойно продолжила разбирать разложенные бумаги. «Понятненько». Она взяла один из листов со списком музыкантов. «О, а этих я тоже знаю, видела, как они Power Metal играли на классических инструментах, очень необычно и круто звучит. На благотворительном вечере они тоже это исполнять будут. Только сейчас я заметил, что все присутствующие в комнате замерли, не решаясь пошевелиться, но поведение моей спутницы сбивало с толку. Боюсь, что нет, мисс Сквинзель». Удивительно, но первым в себя пришел Альфред, которого возмутило такое кощунственное отношение к планируемому торжеству. «Это же будет попрание традиций. Классическая спокойная фоновая музыка и, конечно же, вальс. Скукота, хотя я не против повальсировать с мистером Джеем». Моя любимая прижалась ко мне еще ближе, проникновенно заглянув в глаза. «Я не против потанцевать с тобой. В ее прекрасных голубых омутах можно утонуть, но я не могу продолжать делать вид, словно ничего не произошло. КХМ, ты так спокойно отреагировала. Ну, тебя не удивило? Может, вопросы какие-нибудь появились?» «Про что?» Девушка удивленно посмотрела на меня, а потом на Брюса, проследя за направлением моего взгляда. «А это, фигня полная», — махнула она рукой, словно ничего и не произошло. «Я-то думала, что Бэтмен кто-то более таинственный, а теперь я знаю, что Бэтмен — это просто скучный богатый мужик с испорченным детством, который по ночам переодевается в латексный костюм летучей мыши и устраивает проблемы различным криминальным элементам. ХМ, теперь понятно, откуда у него деньги на крутые гаджеты и технику. Если честно, то можно догадаться, если знать, на что обратить внимание. Черт, да если бы он был каким-нибудь акробатом, мстящим бандитом за сгоревший цирк, то было бы гораздо веселее. Мне показалось, или у БЦ дернулся глаз. Ну, в принципе, логично. Ты же понимаешь, что не стоит об этом распространяться, уточнил я. Еще бы, боюсь, если вскроется правда, то некоторых злодеев удар хватит, и я косвенно стану повинна в смерти человека, а ведь мы теперь за хороших. Хи-хи-хи, эти придурки ему всегда какие-то мистические силы приписывали, а их просто колошматил мужик в трико, ха-ха-ха. Пока мы мило беседовали с девушкой, совсем рядом разворачивалась настоящая драма. Мастер Брюс, складывалось чувство, что Альфред сейчас провалится сквозь землю. Еще бы, величайшая тайна его хозяина была выдана случайным и нелепым способом из-за желания прихвостнуть своими способностями к бесшумному передвижению. Мне нет прощения, сегодня же я покину вас. Эй, мы так не договаривались. Кто мне будет с благотворительным вечером помогать? Даже с предоставленными материалами я ни шута не сделаю. К тому же, если дворецкий уйдет, то Брюс точно больше не пустит меня на порог. Вот нафига я на трость посмотрел? Стоп, я поднялся, привлекая к себе внимание. Не нужно никому никуда уходить. Брюс, ты же понимаешь, что я не смог бы долго скрывать этот факт от Харли. Просто это произошло чуть раньше, вот и все. Ты хранил этот секрет больше полутора лет, ответил миллиардер. Он просто не мог злиться на единственного близкого человека, но он мог злиться на ситуацию в целом. Слишком много людей внезапно узнали о его тайне личности. Вот видишь, как долго. Уверен, еще пару дней и я бы сам рассказал все ей. Я ведь люблю ее и не могу скрывать столь важные вещи. Ау, это так мило. Моя верная помощница тут же оказалась рядом, глядя на меня влюбленными глазами. Стрелка моего мимиметра приблизилась к критической отметке, и это вылилось в чувственный и страстный поцелуй с любвеобильной и желанной милашкой. Оторвавшись от сладких губ моей помощницы, я внимательно посмотрел на быца. Короче, не парься, дальше моей возлюбленной секрет не уйдет. Ведь так, последний вопрос был обращен к девушке, которую я не спешил выпускать из объятий. То есть, за Памелу Эйсли мне переживать не стоит? В голосе героя слышалось огромное сомнение. Я даже растерялся, не зная, что на это ответить. Да ей пофиг будет, так же как и мне. Вот если бы мы были злодеями, то эта информация была бы более актуальна, хотя теперь можно обсудить какие-нибудь супергеройские штучки. Успокоила всех присутствующих Харли. Теперь в любом случае ничего не сделаешь. Хозяин особняка подошел к своему дворецкому и мягко коснулся плеча. Не переживай, рано или поздно это должно было произойти. Он сел обратно, вновь уткнувшись в экран ноутбука. И Альфред, принеси, пожалуйста, какое-нибудь шоколадное печенье к чаю. Сию секунду, мастер Брюс. Коротко поклонившись, пожилой мужчина отправился на кухню. Удивительно, но после своеобразного каминг-аута Бетс словно оттаял, начав вести себя более естественно. Складывалось чувство, что он ожидал нечто подобное и, когда это произошло, словно сбросил тяжкий груз с плеч. Я решил не упускать шанса и спросил, что можно подарить чародейке. Сперва супергерой удивился моему вопросу, но после объяснения про испорченный цилиндр подсказал неплохую идею. Подарить замену. А я знаю, кто может пошить прекрасный головной убор из лучших материалов меньше чем за час, если учесть скорость создания моей одежды. Остаток свободного времени был посвящен окончательному согласованию будущего благотворительного вечера. Были проверены музыканты и их репертуар, уборщицы, повара, еда, напитки, украшения, охрана, частично составлен список основных гостей, причем всем им мне придется лично подписывать приглашение, чем я займусь в ближайшее время. Также была выбрана дата праздника, который мы решили провести в знаменательный день, 15 декабря. Именно в этот день на заседании Конгресса США первого созыва в 1791 году был принят Билль о правах, клочок бумаги, который закрепил основные права и свободы человека и гражданина. Можно сказать, именно он повлиял на то, что я нахожусь на свободе, а не сижу в какой-нибудь жуткой тюрьме для суперпреступников. Окончательно разобравшись с тем, что предложил Альфред, я выписал чек на нужную сумму и вместе с Харли покинул особняк Уэйнов. Фух, можно выдохнуть. Все прошло довольно неплохо. Не обошлось, конечно, без накладки, связанной с раскрытием мрачного мыша, но произошедшее даже к лучшему. Не пришлось шифроваться, и мне спокойно удалось узнать интересующую информацию по чародейке. «Куда теперь?» – спросила девушка. «Стоило только нам покинуть территорию поместья. Хм, а давай-ка навестим библиотеку, с еще одной мышкой пообщаемся». «Отлично. Моей помощнице явно понравилось предложение, поэтому мы бодрым шагом отправились в сторону ближайшей остановки общественного транспорта». Примечание к части. «Я понимаю, что слив Бэтмена выглядит немного наигранно, но лучше я ничего придумать не смог». Глава 37. Увязка готов. Храм знаний по традиции встретил нас тишиной и запустением. За столом смотрителя, как обычно, сидела юная героиня, которая явно была рада нашему приходу, но старалась не показывать вида. Выглядело это довольно забавно. Она даже расщедрилась на обнимашки с Харли, хотя я бы посмотрел, как она попыталась бы отвертеться от этого, учитывая полную энтузиазма белокурую милашку. Когда мы разместились за одним из библиотечных столов подальше от входа, чтобы нас точно не побеспокоили случайные посетители, Харли сразу отправилась в книжный лабиринт за информацией, а я достал ноутбук, чтобы отправить письмо счастья Хьюго Стринджу. Его электронный адрес мне был неизвестен, но всемирная паутина помогла мне, стоило лишь запросить нужную информацию. Адрес 100% был реален и не заброшен, поскольку был указан в публикуемых статьях, которые доктор стабильно клепал каждый месяц. Пришло время вернуться к работе над игрой. Создание уровней и продумывание реализации геймплейных механик было довольно увлекательным занятием. Необходимо было запрограммировать паттерны поведения различных врагов, а также создать сами башни. От замены их на фигурки супергероев я решил отказаться, а вместо этого добавить в дизайн защитных сооружений узнаваемые элементы, вроде символа летучей мыши с темной мрачной раскраской или намека на античность с синим, красным и золотым цветом, ассоциирующимся с чудо-женщиной. Но фигурки героев я все же сделаю, и они будут выполнять функцию спецоружия. Хотя почему сделаю, если можно попробовать их создать прямо сейчас, чтобы оценить затею? «Уф, мистер Джей, может, в кафе сходим?» – спросила моя любимая, размещая объемную стопку книг на краю стола. «А то я уже успела проголодаться. Солнце, у меня тут самый процесс пошел. Может, ты сама сходишь?» — ответил я, на миг отвлекаясь от создания Чебика Супермена, который при вызове будет одновременно уничтожать всех врагов на карте. Я хотел как можно быстрее доделать игру, ведь все еще неизвестно, какую сумму я получу от Хьюго и получу ли ее вообще. Все же нельзя слепо доверять подозрительным препаратам, к которым я не имею никакого отношения. Кстати, вот еще одна головная боль. Тайно проникнуть в лечебницу в ближайшее время. Насколько я понял, веществам не требовалось специальных условий, иначе бы я их точно не решился бы там оставить. К тому же большинство колб было запаяно, но вдруг у этой штуки есть срок годности? Тогда будет совсем нехорошо, если амнезиак и жидкий гипноз тупо испортится. Хорошо, вам чего-нибудь захватить? Не знаю, выбери что-нибудь на свой вкус. Хорошо, я быстро. Сказала девушка перед уходом и чмокнула меня в щеку. Так, добавим Чебику плащ и анимацию, затем раскрашиваем в сине-красные цвета. Хм, а разве он носит трусы поверх штанов? Не мешай моему чувству прекрасного. А, это ты. Я даже не заметил, как подошла Барбара со своим ноутбуком и встала неподалеку, рассматривая мое творчество. Все же занятия с Бытсом не прошли для нее даром, и теперь она грамотно держала дистанцию. В своей работе я попытался воссоздать классический вид Супса из старых комиксов, выходило немного гротескно, но мне это и нужно. Это для следующей игры твоей компании. Юная героиня подошла, отодвинула стул и села рядом. Ага, я назвал ее защита башен и даже сделал рабочую демоверс. Так, чего ты хочешь? Я с подозрением уставился на Бэтгерл, которая обычно не шла первой на контакт. Ну, есть же еще одна игра. Я ее тоже немного улучшила. Рыжеволосая красотка явно занервничала. Улучшение, это несомненно круто, но я чувствовал, что есть еще что-то, и поэтому продолжал сверлить ее взглядом. Девушка окончательно стушевалась, но не спешила уходить. Эх, ну чего ты стесняешься? Я решил подтолкнуть Барбару. Я же тебя не съем. Ха-ха, максимум отшлепаю. Милашка возмущенно зыркнула, но мои слова немного раззадорили ее и придали смелости. «Ты же был там, в Метрополисе во время битвы», — утвердительно сказала девушка. «Вот», — она раскрыла свой ноутбук, продемонстрировав изображение городских построек, которые словно накрыло залпом множество ракет. «Стоп, так это же поле битвы с фальшивым Думсдеем. С высоты птичьего полета разрушения кажутся даже более эпичными. Черт, реально не верится, что я во всем этом участвовал и даже внес значительный вклад в победу». Дочка комиссара пару раз клацнула мышкой, и изображение рывком приблизилось, демонстрируя немного размытые силуэты трех человек. Двух девушек в сейлор-фуку и мужчину в плаще, держащего в руках шляпу. Несколько манипуляций и силуэты становятся более четкими и узнаваемыми. Черт, да это же почти как в каком-нибудь второсортном детективе, где приближают изображение стакана, в котором отразился номер уезжающей машины с убийцей. Круто. Хочу так же уметь. Может, расскажешь? Бабс пододвинула стул еще ближе, и я видел, как ее глаза искрились любопытством и предвкушением, вытеснив всю неловкость и стеснение. Я был не против все рассказать, но мой внутренний еврей этому противился. К тому же я пропустил часть событий из-за попадания в цилиндр. Лучше уж дождаться Харли. Моя девушка точно более живо опишет каждый этап битвы, а пока можно потянуть время. Хм, даже не знаю. Мой взгляд задержался на губах очаровательной собеседницы. Там все же были другие супергерои. Бетс, солнечный мальчик, чудо-женщина. Вдруг я ненароком выдам какую-нибудь их тайну, нарушив кодекс супергероя. Ты же только что придумал про кодекс супергероя. Девушка смотрела на меня с прищуром. И почему ты так неуважительно говоришь о Супермене? Это же он справился с чудовищем. Хах, как бы не так, между прочим, далеко не факт, что без меня у них бы получилось одолеть Думсдея. А Супсы я так называю, потому что, ах ты хитрюга, решила взять меня на слабо. Сделал вид, что застегнул рот на молнию, запер ее на замок и выбросил ключ, после чего повернулся к своему ноутбуку. «Джей, теперь ты обязан мне все рассказать». Подавшись немного вперед, она обхватила мою руку и мое тело пробило дрожь, словно у подростка в разгар полового созревания. «Хах, посмотрим, как далеко ты способна зайти в попытке узнать о сражении с сумрачным творением Ликса Лютера. Знаешь, я готов все тебе рассказать о моем мегаультимативном оружии против криптонцев, о стреляющих игрушках Бытца, о магических артефактах Чудо-женщины, о мощи ударов Супса и даже о настоящей магии, которая буквально спасла мне жизнь. Говоря обо всем этом, я все ближе наклонялся к дочке Гордона, в глазах которой застыл искренний восторг. За поцелуй. Барбаре потребовалось несколько секунд на осознание моих слов, но ее тяга узнать истинную историю полностью заглушила слабый голос разума. Только один, и ты все расскажешь. Сказав это, ее лицо запылало красным. А-а-а, милашка, естественно, мышонок. Податься немного вперед, осторожно приобнять прикрывшую глаза юную героиню за талию, а затем нежно коснуться ее алых губ с привкусом вишни, ощущая их потрясающую мягкость. Наш поцелуй был довольно невинным, словно первый поцелуй у двух подростков, но от этого он был удивительно ярким и запоминающимся. «Мистер Джей», услышав возмущенный возглас Харли, рыжик тут же попыталась отстраниться от меня, но сделать это из сидячего положения было довольно проблематично. К тому же, кто в здравом уме отпустит такую красотку? Вот и я покрепче обнял ее за талию. «Вам не стыдно?» Блондинка грозно надвигалась на нашу парочку, поставив на стол коробки с готовой едой. «Харли, ты не понимаешь, я, он, мы». Дочка комиссара пыталась оправдаться, все больше краснея. «Я не хотела». «Да при чем здесь ты, мистер Джей? Сексуальная цыпочка оказалась в ваших объятиях, а вы дарите ей такой невинный поцелуй. Смотрите, как надо». Моя верная помощница мгновенно оказалась рядом, притянув к себе рыжеволосую девушку, которую я выпустил из своих рук, и страстно ее поцеловала. Барбара растерялась от такого напора и даже не сильно сопротивлялась, когда Харли в процессе начала ее лапать за нижние 90. «Хм, понятно», — сказал я, когда моя любимая блондиночка ненадолго оторвалась, вытащив свой язык изо рта шокированной юной героини. Упускать шанс я не собирался, поэтому встал и также притянул к себе мышку, повторив французский поцелуй. «Во, уже лучше». Моя верная помощница сияла энтузиазмом, обняв рыжеволосую девушку со спины. Но не стоит забывать и об остальных частях тела. Я на секунду оторвался, почувствовав, как Харли просунула руку между мной и Барбарой, чтобы стиснуть грудь последней, а затем лизнуть ее соблазнительную шейку. «Постойте, это!» Красная как рак мышонок попыталась что-то сказать, но я вновь запечатал ее ротик поцелуем. Через пару минут такого времяпрепровождения девушка между нами уже ничего не соображала, полностью расслабившись в наших объятиях и тоненько постановая, когда я или Харли задевали ее особенно чувствительные места. Исследуя ее стройное подтянутое тело, я находил все больше сходств с моей возлюбленной, начиная от размера груди и заканчивая похожим расположением эрогенных зон. Имха, тяжело дышащая Барбара застыла с высунутым наружу розовеньким язычком, а мышонок-то явно не против продолжения. Ее раскрасневшееся личико и взгляд полный ожидания и похоти, распаляли во мне низменные желания, хотелось напасть и грубо овладеть рыжеволосой милашкой. Дзы-вы-вынь, дзы-вы-вынь, дзы-вы-вынь. Начал надрываться мой смартфон, сигнализируя о входящем звонке и полностью разрушая царившую атмосферу. «Блядь, сейчас кого-то убью». Я посмотрел на двух разгоряченных девушек. «Нет, сначала закончу здесь, а потом убью». «Ладно, просто пальцы сломаю, чтоб ублюдок звонить не смог. Я же за добро». Уже собираясь сбросить вызов, я посмотрел на экран и заметил, что мне названивает Алан. Учитывая то, что расстались мы с ним совсем недавно и около получаса назад я отправил письмо Хьюго, адвокат явно звонит не просто так. Засранец уже второй раз обламывает мне тройничок, пришлось все же прерваться. Стоило мне поднести динамик телефона к уху, как я услышал взволнованный голос мужчины. «Джей, нужно встретиться. Это важно. Вашу ж мать, кто-нибудь в этом сомневался?» Закон Мерфи во всей своей красе. В это время Барбара словно очнулась от наваждения и запаниковала. Глядя в ее зеленые омуты, я прямо видел, как она начинает осознавать произошедшее. Кстати, если я еще старался держаться в относительных рамках приличия, то вот Харли не особо стеснялась, более активно исследуя тело юной героини. Мне надо бежать. Я забыла выключить утюг. После нелепой отговорки, девушка начала активно вырываться и ее пришлось отпустить. Ну правда, не силой же удерживать, особенно если учесть, что до этого момента все происходило на добровольной основе. «Харли, присмотри за ней, пожалуйста», — попросил я свою помощницу, оценив нелепую походку мышки, которая на ходу пыталась застегнуть свои джинсы. «Аки, мистер Джей», — тут же откликнулась блондинка, комично отдав честь и побежала вслед за улепетывающей бэтгерл. «Джей, кто там? Если нужно, то я могу подъехать, только скажи адрес». «Стоп, не надо никуда подъезжать. Ты сейчас в офисе?» «Да, отлично, скоро буду». «Не хватало еще, чтобы о моей связи с дочкой комиссара узнал кто-то посторонний. И я сейчас говорю не об интимной стороне вопроса, а в принципе. К тому же, если об этом прознает ее батя, то, боюсь, мне не поздоровится». Мое воображение нарисовало Джеймса Гордона, который стоит перед камерами с самыми опасными головорезами и маньяками всех мастей и обещает объявить им амнистию за мою голову. Бррррр, я же потом задолбаюсь их всех хоронить, да и Бетс расстроится, лишившись ночных развлечений. Убрав ноут в сумку, я направился к выходу из библиотеки, по пути заметив сидящих за одним из дальних столов Харли и Бабс. Уж не знаю, что моя возлюбленная успела наговорить мышке, но та вроде перестала паниковать, хотя, когда я проходил мимо, она мигом залилась краской. «Встретимся дома!» — крикнул я перед уходом и, помахав девушкам рукой, покинул обитель знаний. Ночной Готэм. Город стал еще мрачнее, но при этом приобрел некую мистическую притягательность. Темные аллеи с неработающими фонарями сменяли хорошо освещенные проспекты, по которым спешили домой редкие прохожие. Я чувствовал небывалый душевный подъем, внимательно вглядываясь в темные переулки из окон автобуса, поскольку мое зрение позволяло неплохо видеть в темноте. Именно из-за этого я не ощущал подсознательного страха, ведь четко видел, что там не скрывается какая-нибудь страшная крокозябра, по типу гигантского паука. А в этом мире может водиться хрень и пострашнее, например, невидимый гигантский паук. К счастью, за время пути не произошло никаких форс-мажоров, так что я спокойно добрался до делового района, где размещался офис Дершевица. Здесь уже было повеселее за счет большого количества людей. Работали многочисленные ночные заведения, вроде круглосуточных магазинов, баров, кафе, а также ночных клубов. Странно, свет в офисе не горит. Отсюда, конечно, не видно кабинет Алана, но центральный-то вход должен работать. Не по стене же мне забираться? Наверное, стоит позвонить. «Ты на месте?» — сходу спросил адвокат после нескольких гудков. «Да, отлично». Он тут же отключился, и через секунду дверь открылась, явив чем-то взволнованного мужчину, хотя у меня есть определенные догадки о причине его состояния. «Проходи». Всю дорогу до его кабинета мы проделали молча, в помещении он тоже не произнес ни слова. «Может, расскажешь?» «Погоди», — прервал меня он, отпирая спрятанный за картиной сейф. 5 секунд, на свет был извлечен странный прибор, напоминающий дизайном стелс-бой из игры Fallout. Круглое металлическое основание с несколькими кнопками, сверху приделана овальная антенна радара, которая после установки устройства на стол начала неспешно вращаться по кругу, а у меня в ушах начал раздаваться еле слышный модулированный писк. «Все теперь можно говорить», — сказал Дершевец, садясь в кресло с довольной улыбкой. «Это глушилка. Радиопередатчики перестают работать. Подслушивание с помощью лазерных дальномеров тоже бесполезно из-за создаваемого шума. То, что я принял за волнение, оказалось предвкушением, и у Алана должна быть очень серьезная причина, если он хочет сохранить со мной нормальные отношения». Словно почувствовав мое настроение, он произнес: «Джей, ты станешь миллиардером». Глава 38. Чайнатаун. Слова о том, что я теперь офигенно богат, приятно грели мне сердце. Теперь я спокойно смогу реализовать все свои проекты. Построить тайное убежище, накупить кучу гаджетов, нанять работников, чтобы делали за меня игру, а я лишь буду контролировать процесс. При таком раскладе можно замахнуться и на более глобальные проекты, например, повторить популярные бестселлеры старого мира, только перед этим все же стоит более точно определить целевую аудиторию. Мой взгляд упал на виднеющийся сквозь окно ночной парк. При желании можно выкупить целый остров для Айви, или перекрасить город в более яркие цвета, например, зеленый с красным. Хах, сделаю небольшую рекламу готэмским гончим. Хм, наверное, можно обойтись без последнего пункта, но вот остальные довольно неплохо звучат. Стоп, Джей, соберись. Пока у тебя на руках не окажется даже половины от миллиарда, нет смысла строить воздушные замки. Итак, я сплел пальцы в замок, оперевшись локтями на стол, и попытался закосплеить Каригинда, только без очков и без гигантского общего за плечами. Хм, к моему списку необходимых покупок добавился еще один пунктик. Алан, я, несомненно, в восторге от этой новости, но ты меня отвлек от очень важного дела. Неужели нельзя было подождать? Мужчине повезло, что я уже остыл, иначе я вполне мог совершить какую-нибудь глупость, а срываться на человека, у которого на счете лежит твоя куча денег, не самая мудрая мысль. Нельзя. Джей, я помню, что обещал сразу всю сумму, но она вышла очень большой. Прямо сейчас ты можешь рассчитывать только на 300 миллионов, а остальное придет в течение полугода. Хотя часть можно будет попробовать отмыть через твою новосозданную фирму. Черт, если честно, то новость вне всяких сомнений крутая, но все же секс с мышкой на этом фоне выглядит предпочтительнее. Эх, хоть узнаю все нюансы передачи денег и нахождения клада. По словам Дершевица, от меня требуется всего 2 вещи. Выкупить участок земли, а потом начать изображать на нем активную деятельность, вроде осушения подступающего болота. Провозиться с этим надо 1-2 дня, потом приедет адвокат с нужными людьми, и они оформят найденный клад. К сожалению, такое масштабное событие не может пройти тихо, так что нужно морально готовиться к осаде работников пера. Раньше мне с успехом удавалось избегать ненужного внимания, поскольку моя нынешняя квартира принадлежала быцу и не была как-то связана со мной или Харли. Но с участком земли, хех, точнее болота, такое не прокатит, ведь его необходимо нормально оформить, иначе задумка с нахождением клада не имеет смысла, что означает появление постоянного места прописки, где меня теоретически можно застать. Ну и ладно, я в любом случае собирался дать интервью после освобождения, так что можно будет совместить. Попрощавшись с Аланом, я решил немного прогуляться по ночному городу. В библиотеку возвращаться смысла не было, поскольку Бабс и Харли точно покинули храм знаний, поэтому мой путь лежал в сторону старого Готэма, где находилась наша квартира. Эх, да кого я обманываю? Мне просто было неловко из-за того, что я оставил разгоряченных девушек. Вот поэтому я сейчас и ищу приключения, идя не самым популярным маршрутом. Опа, Чайнатаун. Спустя несколько минут неспешного шага я словно очутился в другом мире. Мрачную архитектуру сменили яркие дома, украшенные в азиатском стиле, Почти на каждом углу стояло по вендинговому автомату вырви глазных расцветок и торгующих всякой всячиной. Несмотря на позднее время по пути я встречал приличные толпы людей, стоящие у входов в различные ночные клубы и бары. Очень многие были одеты в дизайнерские выкидыши, которые даже клоуны бы постеснялись носить, и это еще мягко сказано. Из рассказов моей милой помощницы я знал, что это место номинально принадлежит китайской триаде, но она особо не лютует, больше походя на народную дружину. Бэтс их периодически сажает за рэкет, но их почти сразу отпускают из-за отсутствия состава преступления. Не могу его за это осуждать. Как бы это ни прозвучало странно, но по словам Харли, город сильно преобразился с началом деятельности темного рыцаря, стал относительно спокойнее, хотя на мой взгляд просто преступления стали масштабнее и для их совершения суперзлодеям требуется время на подготовку, из-за чего для простых людей наступают периоды затишья. Вот и думай, лучше одна крупномасштабная акция раз в месяц или тысячи мелких в течение всего времени. Немного пошатавшись по району и накупив всяких прикольных вкусных, я продолжил свой путь. Агх! Из переулка на границе района раздался крик, напоминающий вопль Вильгельма. Вот и подоспела работа для лунного рыцаря. Блин, я не захватил свой геройский костюм, торопясь свалить из библиотеки. А, пофиг, будем считать гражданским арестом. К тому же трость всегда при мне, как и тройка прямоугольников для метания, которые я еще не успел превратить в карты. Система молчала, но это не повод отказываться от приключения. Подкравшись чуть ближе, я услышал китайскую речь, и через секунду мне открылся вид на классический гоп-стоп. В темном переулке, окруженный несколькими азиатами с дубинками в руках, стоял мощный двухметровый полностью седой негр, одетый в наряд, ассоциирующийся с одеждой китайского сутенера, пытающегося закосить под американца. Темно-синее пальто с вышитыми на нем драконами, шляпа с полями, из-под которой выбивались белые дреды, синие свободные штаны-шаровары, куча золотых украшений, позолоченные трости, черные очки в стильной оправе. Ну да, на дворе ночи без последнего аксессуара точно не обойтись. Словно по команде, вооруженные люди напали на пожилого мужчину. Я уже собирался кинуться на выручку, достав пару карт, но вместо этого замер в удивлении. Китаец, попытавшийся огреть жертву со спины, успел лишь коснуться пальто старика, как был тут же сметен мощным ударом в челюсть. Остальных азиатов ожидала похожая участь. Стоило им приблизиться к сутенеру, как он всего парой ударов отправлял их в полет, попутно обеспечивая переломами. В его движениях чувствовалась хорошая школа, работающая на контратаках. Временами он застывал в странной стойке, приподнимая согнутую в колене правую ногу, чтобы через мгновение разразиться градом ударов, атакуя нападающих врагов. Через пару минут избиения остался лишь один китаец, который попытался сбежать. «Сахарок, фас!» – зычно крикнул старик, и из-за ближайшего мусорного контейнера слайм выскочила реактивная картошка, напоминающая помесь боксера с мопсом. «А-а-а!» – заверещал азиат, которому в штанину вцепился четвероногий друг. Но недолго он оглашал темный переулок своими истошными воплями, поскольку пожилой мужчина явно был настроен решительно. В два шага добравшись до последнего обидчика, он подбил опорную ногу неудачливого грабителя, практически развернув того в воздухе, а затем добивающим ударом отправил его в страну грез. Глядя на все это, я задумался, может, стоило помочь узкоглазым? Эр-эр-эр-эр-эр. Песик зарычал, глядя в мою сторону. Кто здесь? Старик повел головой по сторонам, словно не видя меня и поудобнее перехватывая трость. Стоп, он слепой. Я собрался представиться, но вместо этого мне резко пришлось отклонять голову, чтобы разминуться с классическим апперкотом. Хах, повышаю концентрацию. Он делает подшаг вперед, касаясь моей ноги и тут же пытается пробить локтем в корпус. Благодаря возросшей скорости, удается немного сместиться, уворачиваясь от удара, но это не помогло мне избежать захвата и последующего броска на землю, способного оглушить, если бы не прокачка и временное отсутствие боли. Погоди, я не с ними. Бля, удар кулака, который должен прилететь мне в лицо, врезается в асфальт, оставляя небольшую вмятину. Эх, похоже, дороги здесь не лучше, чем в России, воруются. Так что ж ты сразу не сказал? Спросил старик добродушным тоном, словно ничего не произошло. Затем он поднялся, поправил пальто и протянул мне руку. Ты меня сразу атаковал. Я взял его за ладонь, тут же оказавшись на ногах. Черт, одной рукой поднять 80 килограмм и даже не вспотеть, это уровень быца. МГМ, справедливо. А чего ты вообще тут забыл? Услышал крики и решил помочь. О, так ты из сознательных граждан, уважаю. Чернокожий мужчина приблизился к ближайшему вырубленному азиату и принялся деловито обшаривать его карманы. Теперь я более явно видел, что он не пользуется глазами, держа голову прямо. Ну, либо у него серьезное косоглазие. ХМ, а тебя не смущает, что раз я сознательный гражданин, то должен после такого попытаться тебя остановить? Хех, это моральная компенсация. А вообще, ты вроде посильнее этих слабаков, так что можешь попробовать, а то этот бой даже разминкой не назовешь. Я почувствовал, не врет. Интересно, в Готэме вообще нормальные люди есть, а то куда ни плюнь попадешь в супергероя, суперзлодея или человека с таинственным прошлым. Чего вообще они на тебя взъелись? Немного правее, я направил старика к следующему неудачливому мужчине, который немного отполз в сторону, прежде чем вырубиться от боли в сломанной ноге. Спасибо, да прикопались из-за того, что я клеился к их тёлкам. Вот кто ж знал, что они китаянки, говорили-то они без акцента. Значит, ты реально не видишь? Ха-ха-ха-ха, естественно. Иначе зачем я как идиот хожу ночью в темных очках? Он промахал ладонью перед своим лицом. Охренеть. Почти сорвиголова из вселенной Марвел, только вряд ли он адвокатом подрабатывает, учитывая происходящую мародерку. Интересно, он метачеловек или реально смог достичь такого уровня своими силами? Драться тебе это не особо мешает. Слушай, может, потренируешь меня? Задал я вопрос, решив с этим не тянуть. И так понятно, к чему все идет. Хах, какой ты резкий, напоминаешь меня лет 50 назад. Сразу видно, совсем молодой. Не, ученики мне нахрен не сдались, а вот поспарринговать я не против. Совсем старый стал, ржаветь начал. Эта гора мышц постарчески кряхтя встала, опираясь на трость. Как тебе такое предложение? В доме, где я снимаю комнату, как раз зал есть, который я на время арендовал. Если без переломов, то можно попробовать. Какие переломы? Максимум трещины в костях, если будешь неаккуратен. Лерой Смит, представился он, протягивая ладонь. Джей Аркхем, я пожал его руку, ощущая стальную хватку и замечая, что негр никак не отреагировал на мое имя. Ну, мой внешний вид он оценить никак не может, так что просто мог принять за однофамильца. Тяф, о, ну как я мог тебя забыть? Пожилой мужчина наклонился и погладил пса по голове. Это Сахарок, мой верный товарищ и по совместительству поводырь. Приятно познакомиться. Ну-с, тогда пойдем выпьем за знакомство. Знаю тут одно неплохое местечко неподалеку, а то местную сценину я уже видеть не могу. Ха-ха-ха, ты понял, видеть, ха-ха-ха. Рассмеялся мой новый знакомый своей же шутке. Перейдя в соседний район, я начал петлять по переулкам, следуя за своим сопровождающим, Лерой. Позвал я его, мысленно прикидывая пути отступления. Все же стоит сразу рассказать о себе, он хоть и слепой, но вряд ли тупой, чтобы потом не сложить 2 и 2. Ну, ты слышал о Джокере, это который маньяк-психопат? Да, я напрягся, готовясь к бою в случае проблем. Что-то слышал краем уха, но не особо разбирался, я ведь в Америке проездом. Дождусь ближайшие танкеры и рвану на родину. ХМ, понятно. Чтоб не было потом недопонимая, я, это он, танкер, ах-ха-ха-ха, да шучу. Сразу говорю, мне ваши терки нахрен не сдались, так что если будешь агитировать на вступление в банду, то сразу отправишься нахуй. Да нет, просто предупредить хотел, чтобы потом не было недопонимания. К тому же меня официально оправдали по всем пунктам. Ты потом новости посмотр, послушай на эту тему. ПФ, делать мне больше нихрен. Отмахнулся старик. В бою ты себя неплохо показал, а остальное мне не важно. Отлично. Ты, когда уезжаешь, если не секрет, нужно сразу выяснить этот вопрос, чтобы запланировать встречу. Так, мужчина задумался. Ближайший танкер в Китай отправится недели через 2, вот тогда и уплыву. Китай, не знаю, может тебе об этом никто не говорил, но ты же в курсе, что ты черный. Ха-ха-ха-ха, заржал Лерой. Я там провел практически всю свою сознательную жизнь, вот и считаю его родиной. А почему не на самолете? Да ну нафиг, я уже один раз пережил крушение. Лучше уж на корабле, до берега доплыть шансов гораздо больше. Мы как раз добрались до нужного бара с приятной атмосферой, где заняли один из столиков, заказав по пиву, которое действительно оказалось неплохим, но в полной мере я его не мог оценить, поскольку не был большим любителем пенного напитка. Уж не знаю почему, Но старик после пары кружек разоткровенничался. Лерой оказался очень колоритной личностью, и дело тут не в слепоте и владении боевыми искусствами, хотя эти факты нельзя проигнорировать. За 75 лет жизни он успел исколесить весь Китай, обучаясь боевому искусству Винчун и участвуя в подпольных боях, так что выживание в крушении самолета на этом фоне выглядело не особо эпичным. Договорившись встретиться завтра в 8 вечера, я отправился домой. Путь в родные пенаты занял относительно немного времени, и уже через полчаса я отпирал ключом входную дверь. Свет в квартире был выключен, намекая о том, что моя любимая уже спит, поскольку у порога стояла ее обувь. Надеюсь, у нее получилось успокоить Барбару. Если честно, то я сам не ожидал, что все так удачно сложится, и девушка сама упадет в мои объятия, хм, хотя без Харли этого момента пришлось бы ждать гораздо дольше. Оставив купленные сладости на кухне, я направился в центральную комнату. Щелк, меня ослепил яркий свет, стоило мне войти в гостиную, но такая ерунда уже не может застать меня врасплох. Ха-ха-ха. Смеясь, я тут же отпрыгиваю назад и ухожу перекатом в сторону, замечая, что меня никто не преследует. Харли. Вернувшись назад, я увидел сидящую в кресле нахмуренную блондинку, с ярким фонариком в руках. Ну и стоило оно того, эх, тяжело вздохнув и включив верхний свет, я зашел внутрь, начав раздеваться, совсем не стоило. Как она отреагировала? Я решил не упоминать имен, подозревая о прослушке, хотя мрачный мышь и так должен быть в курсе того, что я неравнодушен к дочери комиссара. Расстроилась, но мне удалось ее немного приободрить, рассказав о бое с Думсдеем. Черт, я же обещал это сделать за поцелуй. Я с силой ударил по стене, отвернувшись от верной помощницы. Эй, не все так плохо. Видя мое состояние, девушка подошла и обняла меня со спины. Вы ей обязательно все расскажете. Я это сделала лишь в общих чертах. Только позже, дней через 5, когда она отойдет. Хм, это радует. Я резко развернулся, чтобы подхватить пискнувшую любимую и прижать ее к стене. Как насчет того, чтобы продолжить начатое? Я только за. Харли страстно меня поцеловала, расстегивая брюки. Утро началось с традиционной постельной зарядки, после чего мы плавно переместились на кухню. Сегодня надо посетить ателье, выкупить землю, арендовать технику для расчистки болота, а потом сходить в спортзал. Я кратко обозначил наш план на этот день. А разве вы не хотели, чтобы этим занялась Айви? Планы немного изменились, расскажу по дороге. Неприятно, что дома нельзя поговорить ни о чем серьезном, опасаясь слежки быца, но уже совсем скоро мы от нее избавимся. На улице я почувствовал себя более свободно и спокойно пересказал спутнице вчерашний разговор с Аланом, а также посетовал на то, что у нас нет такой же клевой глушилки. «Так я могу ее сделать», — внезапно сказала девушка. «Правда? Ага, только я не знаю, как посторонний шум создавать, тем более такой, который нельзя отфильтровать программно, но вот заблокировать радиосигнал легко. Можно даже попробовать соорудить детектор шпионской аппаратуры. Моя ты умничка». Я подхватил любимую, закружив ее в танце, чем спугнул несколько прохожих, которые поспешили перейти на другую сторону дороги. «Даже не знал, что ты такое умеешь. Мистер Джей, вы же сами меня просили разобраться с сетями, а это смежные вещи. Кстати, Бабс в них гораздо круче разбирается и иногда помогает мне. Хах, замечательно. За разговорами я не заметил, как мы добрались до ателье Билла Фингера. Примечание к части. Леры Смит. https://team.com/vis/4:30s/max/res/default.jpg. Глава 39. Слоттерсвомп. Звякнул колокольчик у двери, сообщая о нашем прибытии, и из-за манекенов, облаченных в готовую одежду, раздался жизнерадостный голос владельца. «Иду, иду». Через пару секунд показалась взъерошенная шевелюра Билла, а затем и он сам, облаченный в темно-синий жилет и такие же брюки. «Мистер Аркхем, мисс Сквинзель», — воскликнул мужчина, когда заметил нашу парочку. «Рад вас видеть. Одну секунду, сейчас принесу костюм». Точно, Алан же оплатил дополнительный элемент гардероба, но из-за постоянной беготни у меня этот момент совсем вылетел из головы. Долго ждать не пришлось, и через 5 минут я уже примерял одежду, которая села как влитая, но при этом не стесняла движений. Естественно, Билл не мог обойтись простой банальщиной, поэтому костюм хоть и выглядел классическим, но также не был лишен индивидуальности, обзаведясь небольшими красными вставками, создающими своеобразный узор на черном фоне. «Что же вы не сказали, что теперь ходите с тростью. Мужчина забавно всплеснул руками, когда увидел, как я ловко прокручиваю в руке дополнительный аксессуар. Так, нужно внести парочку изменений. Погодите, а ваша спутница во что будет одета, Харли? Обратился я к девушке, которая с восторгом осматривала мой новый наряд. А, у меня лежит дома неплохое платье. Нет, активно затряс головой Билл, вы должны блистать на благотворительном вечере. Только представьте, вы и ваш спутник будете медленно вальсировать в идеально дополняющих друг друга нарядах, словно две половинки одного целого. Все взоры будут обращены на вас, и я просто не могу позволить, чтобы мою работу назвали халтурой. Откуда ты знаешь про вечер? Я с подозрением посмотрел на хозяина ателье. Вроде пока еще не было официального заявления на этот счет. Как откуда? Земля слухами полнится, и даже могу сказать, что с очень большой вероятностью торжество будет происходить в поместье семьи Уэйнов. К черту все это! Прервала наш разговор моя возлюбленная, с ожиданием глядя на модельера. Где расписаться кровью? Ха-ха-ха, не надо крайностей, мне достаточно 2000 снять мерки. Мистер Джей, девушка посмотрела на меня умоляющим взглядом, прекрасно зная нашу пока еще не радостную финансовую ситуацию, ведь не пришла компенсация от Стринджа, и поэтому глупо тратить единственные средства. Что же она со мной делает? Я просто не могу отказать ей, к тому же всегда можно поступить по примеру Лероя и экспроприировать деньги самих грабителей, либо отжать заслуженные миллионы у Алана, которые уже поступили на его счет. Решено, мы согласны, сказал я, и мне тут же пришлось подхватывать бросившуюся на меня очаровательную блондинку. Через пару минут пришлось прекратить целоваться из-за шума заработавшей швейной машинки, которую запустил Фингер, поняв, что мы слишком увлеклись. Вернув свой костюм на доработку, я уселся в кресле для посетителей, решив поработать над игрой, но почти сразу же мне пришлось покинуть уютное место, услышав возмущенный голос Харли. «Куда лапы тянешь? Но, мисс Сквинзель, как же я еще смогу снять мерки? Делай это не касаясь. Что тут происходит?» Спросил я, зайдя за стеллажи с тканью. Этот старикашка лапал мой зад. Девушка возмущенно тыкнула пальцем в растерянного дизайнера, который держал в руке мерную ленту. Это позволено только мистеру Джею и Айви. Ну еще бабс. Я же не смогу снять точные размеры, и платье сядет криво. Мужчина выглядел очень расстроенно. Дай сюда, моя помощница отобрала измерительный инструмент, обернув его вокруг бедер. Так, владелец ателье с тяжелым вздохом подошел поближе, внимательно посмотрев на значения и записав их в небольшой блокнот. «Какой же вы сложный клиент!» Затем на его лице вновь появилась радостная улыбка. «Но так будет даже интереснее!» Модельер с удвоенным усердием принялся командовать, временами привлекая меня, когда Харли требовалось стоять прямо. «Фух, я уже испугался, что он обидится и перестанет шить для меня одежду. Это было бы отстойно!» Ведь я уже привык к качественным костюмам и не собирался от них отказываться. Через 20 минут мы закончили, и я обратился к Биллу с вопросом про цилиндр. ХМ, хоть головной убор и не требует слишком точных параметров, но мне нужно знать, что примерно вы хотите получить. Что-то вроде этого, но более женственный. Это подарок для знакомой, произнес я, достав свой головной убор от геройского костюма. Она иллюзионистка и выступает с фокусами. ХМ. Он критически осмотрел переданную вещь. А разве ей не требуется цилиндр особой конфигурации? Нет, подойдет стандартный. Я вспомнил про ленту с перегоревшими рунами. Вдруг она делается из особого материала? Только ленту на цилиндр она сделает сама, примерно 5 сантиметров шириной. Какого цвета лента? Темно-фиолетовый. К вечеру будет готово, а вот ваши костюмы где-то через неделю. Спасибо, Билл. Расставшись с модельером на хорошей ноте, мы с Харли направились к следующей точке маршрута, а именно в сторону болот, где нас должен встретить агент. Мда, в такую жопу города мы еще не забирались. Перед нами стояла потемневшая и покосившаяся от времени табличка с надписью «Слотерсвомп». Обнадеживает. Что я еще могу сказать? Общественный транспорт сюда не ездил, так что нам пришлось добираться на своих двоих. Сразу за надписью шла разбитая колея, заполненная грязью. Небо было затянуто тяжелыми черными тучами, сквозь которые еле-еле пробивались редкие лучики солнца. С окружающих деревьев уже полностью облетела вся листва, полностью убрав хоть какие-то яркие краски. В глубине болота заухал филин, нагоняя жути. Открыв сообщение от агента, я прочитал, что она ждет нас на небольшой полянке, Если от надписи идти вправо, следуя инструкции, мы действительно вышли к более-менее облагороженному под пикники месту, где за столиком, работая на ноутбуке, сидела брюнетка в белоснежном офисном костюме, неподалеку стоял припаркованный внедорожник. Такой подбор одежды, на мой взгляд, не лучший выбор, ведь участок находится немного дальше и вряд ли туда есть нормальный маршрут. «Мистер Аркхем», — вопросительно произнесла девушка, оторвавшись от экрана монитора. «Хотя чего это я, вас очень трудно не узнать». Она приветливо улыбнулась, протянув руку. «Мария Хилл, очень приятно, как вы уже поняли, Джей Аркхем и Харлин Квинзель», — представил я свою верную помощницу. «Ну что же, думаю, не стоит затягивать с демонстрацией участка. Я покосился на темные тучи, из которых готов хлынуть ливень. Конечно, прошу за мной». Мария убрала ноутбук в наплечную сумку, встала из-за стола и прямо так зашагала в сторону деревьев, окружающих полянку. «Вы идете?» «Да». Я неуверенно кивнул. «Черт, думал, что мы на машине прокатимся, а оно вон как». Следуя за агентом по мрачному лесу, медленно превращающимся в болото из-за наличия воды затянутой вязкой, меня не покидал вопрос. Нашу сопровождающую не сильно смущает, что она сейчас в компании двух бывших преступников идет куда-то в лес. Я посмотрел на спину девушки, которая, ловко перепрыгивая с кочки на кочку, бодро шла к намеченной цели. Похоже, что нет. Черт, а вдруг она сама маньячка? Ну не будет же нормальный человек так спокойно переться вглубь болот в компании с не самыми благонадежными элементами. Не кстати вспомнились слова Зии о том, что мы теперь можем поучаствовать в жертвоприношении, причем не в качестве зрителей. Мое тело пробило дрожь. Харли явно не разделяла мои переживания, спокойно шагая рядом и вертя головой, в попытке запомнить ориентиры. По крайней мере, я на это надеюсь. Внезапно впереди идущая агент замерла, стоя на корне многовекового дерева. «Пришли». Она развернулась, сияя натянутой улыбкой на лице. Я покрепче перехватил трость, готовясь продать свою жизнь подороже, но к следующим событиям я был не особо готов. Это место прекрасно подойдет для молодой семьи. Экологически чистая местность вдали от отравляющих город заводов и автомобилей. Отличная инфраструктура. Есть крупный торговый центр, садик, школа и больница всего лишь в 8 километрах в ту сторону. Девушка махнула куда-то на северо-восток, откуда мы пришли. Работает связь. Из небольшой сумочки был извлечен здоровенный телефон с выдвижной антенной. Видите? Целых два деления, и это с учетом затянутого тучами неба. Так, походу он спутниковый. Красивый вид из окна будущего дома. Риэлтор широко развела руки, призывая осмотреться. Я огляделся в его поисках. Голые деревья, пожухлая серая трава, затянутая ряской болото. Ну, в принципе, какая-нибудь семейка Адамс была бы в полном восторге. Брюнетка продолжила свою речь, больше похожую на агитацию. Но главное, отсутствие надоедливых соседей, так что при желании можно устраивать шумные вечеринки, на которые никто не будет жаловаться или вызывать полицию. Отлично, мы берем. Все же сказал я, справившись с шоком, нам, в принципе, на все это пофиг, а это место нужно лишь для легализации денег. Хотя может Иви своей магией сможет здесь все облагородить. Обрадованная Мария тут же достала договор и копию, с которыми я решил внимательно ознакомиться, заметив ее небольшую нервозность. «Так, а это что за пункт?» Я возмущенно тыкнул в приписку мелким почерком, располагающуюся в самом низу. «Не обращайте внимания, это просто совет. Да, но здесь указано, что желательно не пользоваться шумной техникой и сильно менять ландшафт. Ладно, вы меня раскусили, здесь обитает болотная тварь, поэтому шуметь не стоит, иначе она будет очень зла. Блин, я совсем забыл про этого монстра». Теперь понятна практически бросовая цена земли. А ведь реально никто не будет жаловаться на вечеринки. Просто придет хозяин этих мест и открутит голову, а полиция, скорее всего, даже искать пропавшего не будет, зная бесполезность поисков. Хм, вроде тварь живет где-то в глубине болот. К тому же я не планирую долго вести здесь строительные работы, достаточно будет пары дней, но из этого факта можно извлечь небольшую выгоду. Знаешь, Мария, ты поступила очень плохо. Теперь придется арендовать более дорогую технику и нанимать больше людей, чтобы они делали все руками. Хотелось бы за это получить скидку, процентов 30. «Хорошо, мистер Аркхем», тут же ответил агент. Как-то она быстро согласилась, надо было скидывать до 50, но чего уж теперь. Девушка внесла исправление в оба договора, к которые я тут же подписал и выписал чек на нужную сумму. Прекрасно. Все необходимые документы будут переданы сегодня же в земельный фонд. Вас проводить к выходу. Я осмотрел окружающие нас безликие деревья. Было бы неплохо. Пришла пора возвращаться и искать работников. Что-то меня терзают смутные сомнения, что их будет легко найти, учитывая поступившую информацию. Интуиция не подвела. Стоило фирмам узнать, где именно будут осуществляться работы, так они либо ломили охренительный ценник, либо просто отказывались от сотрудничества. Пришлось взять мощный насос в аренду и технику для его перевозки, способную проехать по бездорожью. Решив не откладывать дело в долгий ящик, раз до вечера еще полно времени, я с моей любимой помощницей сразу съездили за всем необходимым. Минус 3300 баксов, которые пришлось заплатить водителю, ведь ни у меня, ни у Харли не было прав на управление таким транспортом. Обратный путь в Слоттерсвомп прошел гораздо веселее, поскольку машина играючи домчала нас до нашего участка, отмеченного на карте. Все же GPS здесь ловил относительно неплохо, в отличие от связи. После доставки наш шофер оперативно побежал обратно по проделанному проходу, заметив, как я, обрядившись в оранжевую робу и надев перчатки, деловито начал опускать шланг насоса в воду у более-менее высокого участка. «Мистер Джей, вы уверены?» – спросила блондинка, когда я собирался нажать на кнопку откачки. «Ну а что поделать? Пусть поработает минут 15, а потом мы назад пойдем. Сомневаюсь, что такую примечательную технику кто-то попытается свистнуть. Я про болотную тварь. А-а, не думаю, что он оперативно отреагирует». Я отмахнулся, включив насос. Создаваемый шум тут же распугал всех окружающих птиц, которые с возмущенными криками поспешили улететь с оставшего негостеприимным места. В качестве небольшой меры предосторожности я заменил на балдашник трости, прицепив к ней гарпун, чтобы в случае проблем иметь возможность дать отпор на дистанции, хотя здесь бы пригодился напалм, а не палка с шокером. Устройство, гудя, откачивало воду, а я, приобняв девушку, наблюдал за небольшой воронкой воды, сидя на поваленном стволе дерева.